Дзя Юй Цунь происходил из образованной чиновничьей семьи округа Худжоу. Появился он на свет в то время, когда их семья переживала период упадка, и состояние, нажитое его предками, почти полностью иссякло. Остальные члены семьи либо отправились в иной мир, либо разбрелись по свету, и Дзя Юй Цунь оказался один-одинешенек. На родине оставаться больше не было никакого смысла, и Дзя Юй Цунь отправился в столицу, надеясь выдержать экзамены и поправить дела своей семьи. Сюда он попал 2 года назад и задержался, найдя приют в храме. На жизнь себе он зарабатывал тем, что переписывал и составлял деловые бумаги. Джэнь Ши Инь часто сталкивался с ним. Завидев Джэнь Ши Иня, Дзя Юй Цунь поздоровался с ним и спросил: «Что это вы, почтенный, стоите, прислонившись к воротам, и так внимательно смотрите на улицу? Что-нибудь случилось?» «Нет», — с улыбкой отвечал Джэнь Ши Инь. «Дочка заплакала, и я решил выйти ее развлечь. А вообще скучно. Как хорошо, что вы пришли, брат Дзя Юй Цунь. Заходите, пожалуйста. Скоротаем вместе этот бесконечный день». Он передал девочку на попечение служанки, взял Дзя Юй Цуня под руку и направился в кабинет. Мальчик-слуга подал чай. Но едва завязалась беседа, как кто-то из домочадцев прибежал к Джэнь Ши Иню с вестью. «Пришел почтенный господин Янь и желает справиться о вашем здоровье». «Простите», — вскакивая с места, проговорил Джэнь Ши Инь, обращаясь к собеседнику, — «я вас на некоторое время покину». «Как вам будет угодно, почтенный друг», — ответил Дзяй Юнь Цунь, тоже подымаясь. «Ведь я у вас частый гость. Что за беда, если придется немного подождать?» Джэнь Ши Инь вышел из кабинета и отправился в гостиную. Оставшись в одиночестве, Дзя Юй Цунь от нечего делать взял книгу стихов и стал ее перелистывать. Неожиданно под окном послышался кашель. Дзя Юй Цунь встал и выглянул наружу. Оказалось, что эта служанка рвала возле дома цветы. Красавицей ее назвать нельзя было, но изящные манеры, тонкие брови и чистые глаза привлекли внимание и вызвали волнение. Пораженный Дзя Юй Цунь, сам того не замечая, стал пристально следить за каждым ее шагом. А девушка, собрав букет, намеревалась уходить. Случайно подняв голову, она заметила в окне человека в старой одежде с потрепанной повязкой на голове. С первого взгляда можно было определить, что он беден, но дородная плотная фигура, широкий лоб, большой резко очерченный рот, густые, похожие на изогнутый нож брови, прямой нос, округлые щеки и глаза, сияющие как звезды, выдавали в нем человека необыкновенного. Девушка быстро повернулась и убежала, думая про себя. Какой представительный с виду, а одет в лохмотье. У нас в семье как будто нет бедных родственников и друзей. Должно быть, это тот самый Дзя Юй Цунь, о котором все время говорит хозяин. И, наверное, он прав, когда утверждает, что Дзя Юй Цунь не такой человек, которому придется долго жить в нужде. Моему хозяину давно хочется помочь ему деньгами, но все не представляется случая. Она невольно обернулась еще раз. Дзя Юй Цунь заметил это и решил, что понравился девушке. «Эта девушка, — подумал он, — совсем необычная и, пожалуй, могла бы стать верной подругой среди жизненных треволнений». Такая мысль доставила Дзя Юйцуню